Когда нам, наконец, удалось отпереть дверь, ты сказал, что дальше справишься сам. А как я сюда добрался? Пешком или... На такси. Между прочим, ты должен мне 120 крон. Харри застонал и вслед за Али вошел внутрь его заведения. Мне очень жаль, Али, ей-богу. Будь добр, расскажи покороче, пропуская мучительные подробности. Вы с водителем стояли посреди улицы и скандалили. А у нас спальня как раз сюда выходит. Его физиономия снова расплылась в улыбке. Какой урод придумал спальни с окнами на улицу? И когда это было? Ночью. Али, ты встаешь в 5 утра, так что непонятно, что ты имеешь в виду, говоря ночью. Самое раннее, в 11:30. Слушая, как Харри сбивчиво обещает, что такое больше не повторится, Али кивал головой, чуть не на каждое слово, с видом человека, знающего все это практически наизусть. Харри выразил желание отблагодарить Али за хлопоты, и тот ответил, что Харри мог бы уступить ему свой пустой чулан в подвале. Пообещав еще раз хорошенько обдумать этот вопрос, Харри отдал Али долг за такси, а также расплатился за прихваченный в магазинчике бутылку колы и пакетик с макаронами и фрикадельками. «Ну вот, теперь мы в расчете», — сказал Харри, отсчитав деньги. Али покачал головой. «Коллективный взнос за 3 месяца. Потребовал этот управдом, бухгалтер и ремонтник в одном лице. Вот черт, совсем забыл». «Эриксон», — улыбнулся еще шире Али. «А это еще кто?» «Летом я получил письмо от некоего Эриксона. Он просил выслать номера счетов, на которые он мог бы перечислить свою часть коллективных взносов за май и июнь 72-го года. Считает, что именно это мешает ему спокойно спать последние 30 лет. Я ответил, что сейчас в нашем доме не осталось никого, кто бы его помнил, так что он вполне может забыть об этом долге». С этими словами Али направил на Харри свой указывающий перст, «однако к тебе это вовсе не относится». Харри клятвенно поднял правую руку, «обещаю, завтра же оплачу квитанцию». Поднявшись к себе, Харри первым делом снова набрал номер Анны. Снова тот же женский голос автоответчика, однако как раз в тот момент, когда он выложил содержимое принесенного с собой пакета на шипящую сковороду, телефон зазвонил. Метнувшись в прихожую, он схватил трубку. «Алло!» — едва не крикнул он. «Привет!» В хорошо знакомом ему женском голосе на том конце линии звучали нотки удивления. «А, это ты?» «Ну да, а ты думал, кто?» Харри с досадой зажмурился. «Да так, один коллега. У нас тут новое ограбление». Каждое слово оставляло во рту жгучую горечь, разлившейся желчи пополам с чили. Снова вернулась глухая, пульсирующая головная боль. «Я пыталась звонить тебе на мобильный», — сказал Ракель. «Я его потерял». «Потерял? Где-то оставил или украли, не знаю, Ракель». «Харри, у тебя что-то не так?» «Не так? Я по голосу слышу, ты как-то возбужден. Видишь ли, я...» «Да?» Харри тяжело вздохнул. «Ладно, а как там у вас дело продвигается?» До Харри доходил смысл отдельных слов, однако он никак не мог сложить их в связанные предложения. Из всех этих «экономическое положение», «благо ребенка» и «компромиссное предложение» он понял только, что никаких особых новостей нет. Следующее судебное заседание назначено на пятницу. У Олега все в порядке, но ему надоело жить в гостинице. «Скажи ему, что я вас очень жду», — попросил Харри. Положив трубку, Харри некоторое время стоял над телефоном, размышляя, не перезвонить ли ей прямо сейчас. Но для чего? Чтобы рассказать, что он поужинал со своей старой пассией и не знает, что именно произошло потом. Харри уже потянулся было к телефону, однако в этот момент на кухне взвыла пожарная сигнализация. Едва он успел сдернуть с плиты дымящуюся сковородку с горящими остатками еды и открыть окно, как телефон зазвонил снова. Позже Харри не раз думал, что все могло сложиться по-другому, не приди в голову Бьярне Мюллеру позвонить тем вечером именно ему. «Я знаю, ты только что с дежурства», — сказал Мюллер, — «но у нас не хватает людей. Женщина найдена мертвой в своей квартире. Похоже, застрелилась. Может, прогуляешься туда?» «Ясно, шеф», — сказал Харри, — «тем более, что я тебе должен». Иверсон, между прочим, выдал создание параллельной следственной группы за собственную идею. «А ты бы на его месте что сделал, если бы был начальником и получил подобное предписание извне?» «Знаешь, шеф, пытаться представить меня начальником —